«Послушай, Фрэнсис, тебе не кажется, что ты слишком фамильярен? Этот халат я на вас надел. Я внес вас в дом». «Ты внес меня?» «Завернул в парусину. Вот в эту». Он показал навалявшуюся перед диваном материю. Катрина посмотрела на парусину, сунула руку за пазуху и пощупала голую грудь. Когда она снова посмотрела на Фрэнсиса, он увидел в ее лице лунное величие, леденящий сплав красоты и заброшенности. В дальнем конце парадной гостиной Фрэнсис увидел лоб и глаза Мартина, 9-летнего сына Катрины Догерти, который наблюдал все это из-за спинки стула. Прошел месяц, и в день, когда Фрэнсис доделывал двери в сарае Догерти, Катрина окликнула его с заднего крыльца, поманила его в дом, провела в заднюю гостиную, села на тот же диван и жестом предложила ему кресло напротив. В длинном желтом платье с мягким воротом она показалась Фрэнсису солнечным лучом. «Можно налить тебе чаю, Фрэнсис?» «Нет, мэм». «Не хочешь ли сигару моего мужа?» «Нет, мэм, я не курю». «Неужели у тебя нет мелких пороков? Может быть, ты виски пьешь?» «Пробовал, но больше пива пью». «Ты считаешь меня безумной, Фрэнсис?» «Безумный? Как это?» «Безумный. Безумный, как черная королева. Странный. Сумасшедший, если хочешь. Ты считаешь Катрину сумасшедшей?» «Нет, мэм. Даже после моего приступа?» «Я и считал, что приступ. Приступ не значит, что сумасшедшая». «Конечно, ты прав, Фрэнсис. Я не сумасшедшая. Кому ты рассказал о том происшествии?» «Никому, мэм». «Никому? Даже дома?» «Нет, мэм, никому». «Я знала, что ты не расскажешь. Можно спросить, почему?» Фрэнсис потупился. «Люди могли не понять, что-нибудь не то подумать». «Что не то?» «Всякое могут подумать. Раздетые люди — это не совсем обычное дело. Хочешь сказать, люди что-нибудь выдумают? Изобретут какое-нибудь воображаемое отношение между нами?» «Могут изобрести, чтобы сплетню распустить. Им и не такого хватит». «Значит, промолчав, ты хотел спасти нас от скандала?» «Да, мэм». «Пожалуйста, не зови меня мэм. Так обращаются слуги. Зови меня Катриной». «Я не могу». «Почему не можешь?» «Это слишком большая вольность». «Но это мое имя. Сотни людей зовут меня Катриной». Фрэнсис кивнул. Попробовал слово на вкус, молча, потом помотал головой. «Не могу выговорить», — сказал он и улыбнулся. «Скажи, скажи, Катрина». «Катрина». «Вот видишь, выговорил. Скажи еще раз». «Катрина». «Хорошо. Теперь скажи, что для вас сделать, Катрина?» «Что для вас сделать, Катрина?» «Великолепно! И больше никак меня теперь не зови. Я настаиваю, а я буду звать тебя Фрэнсисом. Так нас звали, когда мы родились, и в крещении это было утверждено. Друзья должны отбросить церемонии, а ты после того, как спас меня от скандала, определенно мне друг».